24 солнечные фазы были придуманы мудрецами Древнего Китая. Это не просто даты, они связаны с тем, как меняется солнечный свет. Это связано с положением всего мира среди звезд. Фазы следующие. Начало весны, дождевая вода, пора пробуждения личинок, весеннее равноденствие, ясно и светло, хлебные дожди, начало лета, малое изобилие, колошение хлебов, летнее солнцестояние, малая жара, большая жара, начало осени, прекращение жары, белые росы, осеннее равноденствие, холодные росы, выпадение инея, начало зимы, малые снега, большие снега, зимнее солнцестояние, малые холода и большие холода. У каждой фазы своя тайна и смысл. Дин Хао вспомнил кое-что из прошлой жизни. Юноша убедился еще сильнее. Сосредоточившись, он стал культивировать. Первая солнечная фаза называется началом весны. Начинается она где-то с 3 февраля. Солнце желтое на 315 градусов. Согласно мудрецам, эта фаза знаменуется восточным ветром, пробуждением насекомых и рыбой, что плывет возле льда. Дин Хао закрыл глаза и представил себе поток восточного ветра, насекомых и рыбу среди льдов. Постепенно картина становилась все более ясной. В голове Дин Хао появился четкий образ. С востока подул ветер. Все еще было немного прохладно, и тем не менее пробуждалась жизнь. Заледеневшая земля открывалась, насекомые брыкались и оживали, у них вибрировали крылья. Вода тоже наполовину растаяла. Среди плавающих льдин показались рыбки. Это была эволюция намерения весны. Дин Хао медленно поднялся и достал убийцу небес. Юноша закрыл глаза и прочувствовал картину. Невольно Дин Хао начал махать мечом с намерением весны. Его сила вливалась в солнечную фазу. Сперва меч не двигался, и Дин Хао было неприятно. Его будто связали невидимыми нитями. Каждый раз, когда он пытался пошевелиться, ему становилось тяжело в груди. Хотелось дышать. Дин Хао медленно приспосабливался. С каждым его движением становилось легче. Другие бы не смогли почувствовать такие мелкие перемены. Однако у Дин Хао была врожденная интуиция к мечу и сабле, а потому юноша мог следить за своим прогрессом. Время шло, Дин Хао множество раз взмахнул мечом. Наконец юноша расслабился. Он опустил меч и открыл глаза. Что за? Дин Хао удивился. Он обнаружил, что в комнате для тренировок дул восточный ветер. Потоки воздуха были заметны невооруженным глазом. Слышалось, как тихо жужжали насекомые. Бежала вода и бились куски льда. Временами вода хлестала, словно рыба ударяла хвостом. Все это было немыслимо реально. Это сила намерения меча. Дин Хао был в шоке. Намерение весны было сильным, но такую иллюзию создать не могло. Это была почти мощь законов. К тому же Дин Хао почувствовал, что намерение меча можно спрятать в такой иллюзии. Тогда его никто не заметит. Юноша легко мог тайно убить обычного святого. Это успех. Дин Хао радостно засмеялся. Это была его первая попытка. Кто бы мог подумать, что все будет успешно. Соединив солнечные фазы земли с намерением весны, юноша добился идеального намерения меча. Я пока только начал осваивать намерение начала весны, нужно еще долго тренироваться. Если я добьюсь успеха в тренировках, то высокоранговые святые больше не будут угрозой. Дин Хао заставил себя успокоиться и продолжил думать. Тайна солнечных фаз лежит в сансаре. Когда я освою все 24, моя мощь будет равна силе высокорангового божества. Дин Хао сосредоточился, намерение весны постепенно затихло. Первоначально гладкие стены комнаты теперь были покрыты ржавыми отпечатками лезвия. Крепкие камни посыпались. От них остался только порошок. Формация была уничтожена. Казалось, в комнате прошло несколько тысяч лет. Все это было последствием силы Дин Хао во время тренировки с мечом. Юноша убрал подушку намерения меча и покинул комнату. Снаружи было позднее утро. Мастер Наланчу культивировала во дворе поместья. Увидев Дин Хао, девочка обрадовалась и побежала его приветствовать. Налань Юся сидел на камне, разинув рот. Было непонятно, культивировал юноша или просто глотал солнечный свет. Дин Хао улыбнулся и проверил культивацию на Ланчу. Та добилась успеха. Недавно Дань Сюн и Цзинь Кэянь доложили обстановку в поместье. Тут поселилось проживало больше 1000 воинов леса океана. Они уже месяц почти ничего не делали. Их это раздражало. Если бы не ограничения юноши, они бы уже давно побежали развлекаться в город. Старый гид каждый день приносил новости. Он выходил рано и возвращался поздно. Таинственный старик приносил много известий, небольших и немалых. Дин Хао послушал доклады, кивнул и спросил. Кстати, Прошло уже 6 дней. Есть новости от семьи Налань? Цзинь Кэянь с уважением ответил. Небесный мудрец, нам ничего не ответили. Вчера в городе видели меч небесной ярости Налань Синди. Он точно в городе, но никто не знает, что этот человек задумал. Мы разузнали, кто такая мисс Вуянь. Это сестра жены Налань Синди, Мин Юэжу. Она очень высокомерная и властна. Ее называют самой жестокой женщиной семьи Налань. Я уверен, они ее так не оставят. Наверное, они все это время готовятся. Хаем, ты хорошо поработал. Дин Хао довольно кивнул. Не зря он взял культиваторов тела. Они ему сильно помогли. Дан Сюн и Цзинь Кэянь хорошо решали подобные дела. Эти двое не были сильны, однако подходили тщательно ко всем задачам. Услышав одобрение Дин Хао, Цзинь Кэянь и Дан Сюн обрадовались. Пока они говорили, снаружи зазвучали шаги. Прибежал воин из личной стражи небесного мудреца и доложил. Докладываю мудрецу, прибыл посланник семьи Налань прибыл. Еще один посланник, вокруг усмехнулись. Семья Налань вправду была слишком упряма. Они все еще вели себя как идиоты и отказывались признать, что проиграли. Дин Хао присел на важное кресло и сказал. Пусть идет. Святой культиватор тела передал приказ. Вскоре зазвучали шаги. Четверо варваров привели худого мужчину средних лет в белой робе. На вид ему было примерно 30. На подбородке у него была длинная черная борода, она развивалась на ветру. Белая роба мечника напоминала снег, на нее не было ни пылинки. Дин Хао посмотрел на его лицо и удивился. Это был привлекательный мужчина средних лет. У него был редкий взрослый шарм. Посланник улыбался, а потому казался очень уверенным. В молодости он явно был красавцем. У него была сильная аура. Это явно был необычный воин семьи Налань. У Дин Хао появилось несколько идей. «Вы меч небесной ярости, Налань Синди?» – спокойно спросил юноша. Неясно почему, но в его сердце появилась неприязнь к мужчине. «Приветствую, сир!» Мужчина в белой робе взял кулак в ладони и улыбнулся. Он вел себя не слишком высокомерно, но и не унижался. «Прочие воины восточного континента называют меня небесной яростью, но по-моему я это слишком. Я только сегодня услышал о том, что произошло. Я хотел навестить вас, воины леса океана, но у меня были дела дома, я не мог их оставить». Дин Хао поднял руку, появился и прилетел каменный стул. Он опустился возле Налань Синди. Юноша указала на стул и сказал, «Садитесь». Мужчина не нравился Дин Хао, но вел себя Налань Синди уважительно и скромно. Юноша не мог его просто прогнать. К тому же Налань Синди был отцом Ачу, и юноше приходилось думать о ее чувствах. Глава 937. Вы перешли черту. Благодарю, мастер поместья. Налань Синди слегка улыбнулся, присел, сказал. Не ожидал, что вы будете настолько молоды. Воистину, среди юного поколения множество гениев. Лакеи моей семьи Налань были глупы, несколько раз они вас беспокоили. Позвольте мне, как мастеру клана, принести вам извинения. Ничего, спокойно сказал Дин Хао. Неважно, что слуги глупы. Главное, что их мастер все понял. Зачем вы пришла? Налань Синди не разозлился словам Дин Хао. Мужчина рассмеялся и сказал. Скажу прямо, во-первых, я хотел извиниться перед вами, а во-вторых, на этих словах лицо его потемнело. Он вдруг опустил голову и сказал. Я слышал, что вы взяли девочку по имени Ачу из леса океана. У Дин Хао загорелись глаза, он спросил. Да, она моя ученица. Правда? Лицо Налань Синди сделалось веселым. Это хорошо, могу я ее увидеть? На этих словах мужчина слегка напрягся. Дин Хао присмотрелся и определил, что тот не притворялся. Юноша кивнул и сказал. Естественно. Вскоре в зал привели Налань Чу и ее брата. Налань Синди немедля присмотрелся к ним. Когда он увидел Ачу, ему вспомнилась лекарша из того племени, тело его задрожало, он открыл рот, но ничего не сказал. Налань Чу спокойно стояла рядом с Дин Хао. Девочка тоже что-то поняла и посмотрела на красивого мужчину своими ясными глазами, взгляд ее был потерянным. Идиот Налань Юся же потянул Дин Хао за рукав, прищурился и улыбнулся. «Хороший человек, я голоден». Затем он вдруг повернулся к Налань Синди и, продолжая улыбаться, указал на него пальцем и произнес, «Хе-хе, мерзавец, большой мерзавец, это моя ученица, Налань Чу и ее брат». Взгляд юноши точно молнией обратился к Налань Синди. Они родом из племени пустынных небес в лесу океана. Племя пустынных небес. Налань Синди задрожал, он казался чрезвычайно взволнованным. Мужчина сказал, «Она выглядит прямо как». Вдруг он словно постарел на несколько лет, подошел к Налань Чу и, помявшись, проговорил, «Дитё, Твоя мать, как она сейчас? Наланчу инстинктивно сделала шаг назад и опустила голова. У нее пошли слезы. Она сказала, мама погибла несколько лет назад. Наланчинди застыл. Его будто ударило молнией. Долгое время он стоял и молчал, а потом и сам заплакал. Мужчина протяжно вздохнул и сказал, я не смог спасти тебя, сын, это моя вина. Дин Хао нахмурился и спросил, вы глава великого клана, вага власть сравнима с властью мастера секты. Все эти годы вы не спасали ее, к чему сейчас плакать? Наланьсинди протяжно вздохнула и сказал, это моя вина, я незаконно рожденный сыном прежнего мастера семьи, но статус у меня был низкий. К счастью, у меня был хороший талант, так что семья от меня не избавилась. Меня отправили в лес океана. Я там чуть три тени погиб, но юная Цин спасла меня. Если бы не она, от меня остались бы только кости. Я пообещал жениться на ней, но, к сожалению, потом пришли воины семьи. Меня силой увели назад, а потом сын прежнего главы семьи от первой жены погиб. Наследника не стало. Меня вспомнили, кое-кто выдвинул меня в качестве нового наследника. Благородные семьи очень опасны. Я большим трудом получил власть и уже собирался вернуться в лес ради юной Цин, вывести ее в свет, но потом, кто бы мог подумать, плача рассказывал Наланьсинди. Дин Хао молчал. Рассказанное Наланьсинди совпадало с тем, что юноша сам узнал из павильона слушания небес. Мужчина и вправду не был главным наследником, однако семья его ценила. Он был очень талантлив, а после сын прежнего мастера от первой жены погиб и при очень загадочных обстоятельствах и мужчина занял статус главы. Наланьсинди посмотрел на Юсяячу. Он присел и тихо сказал, «Дети, я вас отец. Я был плохо поступил с вашей мамой и с вами». Наланчу застыла. Еще в лесу, где она была почти одна, девочка много раз представляла, как отец придет на могилу ее матери, как он заключит саму Ачу и ее брата в теплые объятия. Прежде чем умереть, мама девочки много раз повторяла, чтобы однажды она вышла из леса и нашла отца. Но теперь Наланчу не знала, как ему ответить. У нее были все причины его ненавидеть. Пока мама была жива, она каждый миг ждала возвращения этого человека, до самой смерти. Под конец лицо женщины стало мрачным, его наполнило страшное отчаяние. Наланчу хотелось крикнуть на мужчину, спросить, почему он тогда не вернулся, но увидел его заплаканное лицо, девочка сдержалась. Все же это был ее отец, мать ждала его и любила всю жизнь. Наланчу была обижена, ее было больно, и все же она не хотела разочаровывать свою мать. Отец, папа. Наланчу опустила голову и слегка потянула Дин Хао за рукав. Девочке вдруг показалось, что пока рядом она держит рукав юноши, ей ничего не страшно. Наланчу словно молния ударила, когда его называли папой. Он обрадовался как ребенок и быстро сказал, «Да, да, дитё, ха-ха-ха, ты моя дочь». Он готов был обнять Ачу. Дин Хао спокойно потянул Ачу в сторону и сказал, «С тех пор, как семья Налань ворвалась в поместье, прошло уже много времени. Глава, почему вы только сейчас пришли за сыном и дочерью?» Улыбка исчезла с лица Синди. Он сказал, «Все это время у меня были дела в городе Каменного Утеса, я ничего не знал». Стыдно сказать, но когда мой сын и жена узнал про Ачу и Юся, они сильно испугались и начали скрывать их от меня. Они даже послали убийц и перешли всякие границы. К счастью, я все узнал достаточно скоро и немедля возлежал встретиться с моими детьми. Я возмещу им все годы страданий, а те, кто посмел посягаться на них, узнают мою ярость. Дин Хао кивнул. Это было логично. По слухам, семья Налань делилась на три большие фракции. Наланьсинди, чтобы стать главой, женился на Чжолин, а она была мастером семьи, ее статус уступал только статусу самого главы. Говорили, что даже сам Наланьсинди опасался и той женщины. Пока они говорили, Дин Хао приказал освободить знатную женщину и ее свиту из подземелья. Глава, глава. Когда воины увидели Наланьсинди, они немедля заволновались и побежали к нему. Наверняка он пришел освободить их, варварам теперь точно конец. Только женщина поняла, что здесь что-то не так, осмотрелась, нахмурилась и спросила, «Глава, вы сами сюда пришли?» Наланьсинди поднялся со своего кресла и посмотрел на собравшихся. В глазах у него мелькнула жажда крови. Он вдруг взмахнул рукой и головы 10 воинов полетели в небо. После они упали на землю. Пенг-пенг-пенг. Лицо каждого выражало шок. Даже после смерти воины не понимали, почему глава их убил. «Наланьсинди, ты что творишь? Ты с ума сошел?» Женщина пришла в ярость и закричала. «Сокрытие информации от главы и попытала схватить моего сына и дочь караются смертью», — ответил на Лансинде. «Я слишком долго прощал тебя и, похоже, ты очень много возомнил о себе. Больше я прощать не намерен. На Лансинде, ты сам понимаешь, что говоришь. Нас послала младшая Лин. Эти люди были ее друзьями. Ты убил их, она тебя не простит». Женщина по имени Вуянь пришла в ярости и закричала. «Ха-ха-ха, это я глава семьи. Я ты перешла черту». На Лансинде рассмеялся, глаза его загорелись, он сказал, «Вся твоя сила в твоей фамилии, если бы не Лин, ты бы не смела так себя вести, тебе придется заплатить за то, что ты угрожала Чу и Юся». На этих словах он указал на лоб женщины, «Ты». Она пришла в ужас и полетела назад, попутно ударяя ладонью. Женщина была далеко не ровня на Лансинде, к тому же она уже долго сидела в поместье Красного Камня и потом ослабла. Женщина сразу же решила бежать. Ведь на Лансинде правда собирался ее убить. Но разве мог меч ярости небес позволить ей уйти? Глава 938. Намерение дождевой воды. Умри. На Лансинде закричал и точно молния ринулся вперед. Его меч одновременно отрубил Вуянь руку и ударил ей в лоб. Ты правда посмел убить. Убить меня? Женщина закачалась. Из-за лба у нее полилась темно-красная кровь. Женщина была властной старшей сестрой первой леди семьи на Лань, Чжолин. Поэтому статус у Вуянь был очень велик. Она часто полагалась на силы Чжолин. Обычно Вуянь не боялась на Лансинде, тот был труслив, но сегодня он показал немыслимую решительность и правда попытался ее убить. Невольно женщина задумалась. А что если он все это время терпел и вынашивал какой-то план? Нужно как-то сообщить старшей Чжолин. Вуянь все думала, как ей сбежать, как вдруг поняла, что все вокруг расплывается. Женщина застыла. Она подняла лицо вверх и не успела даже упасть, как вдруг ее голову разорвало на части. Никто в зале не успел даже отреагировать. Дин Хао наблюдал со стороны и не вмешивался. Меч небесной ярости на Лансинде был известным воином восточного континента. Уже та сила, которую он сейчас показал, была огромна, однако это была только доля всех способностей мужчины. Его ци меча было невероятно, он был и вправду хороший мечник. Дин Хао посчитал и пришел к выводу, что за исключением намерения меча как мечник на Лансинде ничем ему не уступал. Он очень уверенно убил и обезглавил женщину по имени Вуянь и ее приспешников. Может, юноша зря его подозревал? Дин Хао был не уверен. «Отныне никто не смеет досаждать моим детям». Закончив с этим, на Лансинде развернулся и посмотрел на Юся и Ачу. Взгляд его был нежным. Мужчина отчетливо произнес, «Дети, простите, что вам пришлось пройти столько невзгод. Это все моя вина». На этих словах он взял кулак в руку и кивнул Дин Хао. «Меня охватило такое бешенство, что я поступил грубо. Мастер поместья, простите, что запачкал ваш пол кровью». Дин Хао махнул рукой и сказал, «Ничего». Красное пламя хлынуло из пальца Дин Хао. Огонь покрыл кровь и трупы на земле, вскоре от них ничего не осталось. Исчез даже запах. «Ваша сила достойна почтения, мастер поместья». Увидев это, на Лансинде слегка удивился. «Перехваливайте». Дин Хао слегка улыбнулся. Теперь юноша вел себя немного иначе. «Мастер поместья, мне бы хотелось показать юной Чу и Юся дом нашей семьи. Нужно, чтобы они почтили своих предков. Прошу вас опустить их со мной». На Лансинде скромно сказал. «Если бы не вы и воины леса океана, все бы для них плохо закончилось. Я у вас в долгу. Если в будущем вам что-нибудь будет нужно, обращайтесь, наша семья обязательно поможет». Дин Хао слегка улыбнулся и сказал, «Ачу моя ученица, и она спасла меня. Я и мои братья из леса океана заботимся о ней по собственной воле, вам не нужно благодарить нас. Тогда прошу простить меня за грубость». На Лансинде улыбнулся и сказал, «Когда-то давно я уже был в лесу океана и знаю, что там живут настоящие герои. Я очень рад, что вы стали учителем для Ачу. После того, как они вернутся в семью и сделают поклон предкам, я немедленно верну их в поместье Красного Камня. Девочка должна продолжить у вас учиться. Вы согласны?» Дин Хао посмотрел на детей и сказал, «Им решать». На Лансинде кивнул, «Ачу, Юся, вы согласны пойти со своим негодным отцом? Я знаю, мастер поместья ваш друг, но я не задержу вас надолго. Просто разместите памятную табличку вашей матери в зале предков и можете сразу вернуться. Ха-ха, мерзавец, большой мерзавец». На Лань Юся глупо улыбался и, казалось, не понимал, что вокруг происходит. Тельце Ачу вздрогнула. Она подняла взгляд на Дин Хао и долго мялась. Вдруг девочка вспомнила слова матери, прежде чем та погибла, и то, что сам Дин Хао сказал ей несколько дней назад. А Чу решилась, что бы ни случилось, она была обязана осуществить последнее желание матери. Если бы она была жива, она наверняка бы хотела, чтобы Ачу и ее брат вступили в семью Налани. «Ха-ха-ха, хорошо, хорошо, Ачу, спасибо, что простила меня». Налань Синди радостно засмеялся. «Мастер, я проведу несколько дней с отцом, мне нужно исполнить желание мамы». Налань Чу встала на колени перед юношей и поклонилась ему как ученица. Дин Хао спокойно принял поклон и сказал: «Иди, но будь осторожна, если что-то случится, немедленно возвращайся». Налань Чу кивнула. Проводив Налань Сидни с Налань Чу и Юся, Дин Хао встал у входа в поместье и задумался. У Ачу и ее брата тяжелая судьба. Налань Синди наконец увидел свет и нашел в себе совесть, но их мать не смогла его дождаться. Дань Сюн вздохнул. Все телохранители небесного мудреца знали судьбу Ачу и дорожили смышленой и скромной девочкой. Воины восточного континента всегда презирали племена из леса океана. Лекарша, мать Ачу, до последнего любила Налань Синди. Она пережила поэтому немало невзгод. Неженатая, она родила сына и дочь. Ей было сложно их растить. Думаю, сейчас она улыбается в объятии звезд. Ее дети смогут увидеть своих предков, сказал Цзинь Кэянь. Мать Ачу была самой просто женщиной, и все же ей пришлось многое пережить после встречи с Налань Синди. Культиваторы тела тоже были родом из леса океана, и все, что сегодня случилось, наполнило их сердца теплом. «Мяу, не нравится мне, как этот Налань Синди выглядит, очень уж хочется его ударить». Вдруг на плечо Дин Хао прыгнул и зевнул Си Юэ. Кот был дружен с Налань Чу и сразу не взлюбил Налань Синди. «Вуф-аф, вуф-вуф». Черныш махал своими головами, видимо, тоже пытаясь что-то сказать. Дин Хао молча развернулся и направился в комнату для тренировок. Там он продолжил культивировать намерение меча 24 ха солнечных фа. «Мяу, тебе не кажется, что мой питомец о чем-то беспокоится? Кажется, скоро кому-то снова сильно не повезет. Мяу». Си Юэ прыгнул на землю и задумчиво заговорил с Чернышом. «Аф-аф-аф». Пес оскалился и покачал головами. В комнате для тренировок. Вокруг Дин Хао вихрилась ци меча. Плескалась дождевая вода, сиял полный жизненной силы свет, шелестели гусиные крылья, но если присмотреться, становилось видно, что кроме сияния меча ничего больше в комнате не было. Все это была иллюзия. Вторая солнечная фаза называется дождевая вода, сияние солнца равно 330 градусам, выдра осуществляет ритуал, прилетают гуси, расцветают почки, льются дожди, весна полна жизни. Дин Хао, закрыв глаза, говорил сам с собой. Согласно поверьям, в начале весны речная выдра всегда раскладывает на берегу рыбу, словно принося подношение. Она издает своеобразный зов и ждет возвращения весны, пока на реке ломается лед. Возвращение гусей объясняется потеплением, когда гуси возвращаются из дальних краев. На деревьях пробиваются зеленые почки, все наполняет жизнь. Из этих трех элементов состоят вторая фаза, дождевая вода. Представляя все эти образы, Дин Хао принялся водить мечом. Каждый удар его был невероятно легким, однако источал едва различимое намерение. Гремел дождь, кричали гуси, на деревьях прорастали почки. Картина становилась все более ясной. Наконец юноша оказался посреди бескрайней зеленой долины. Вокруг сгущались растения. Дин Хао словно попал на картину ранней весны. Светлело небо. Спустя какое-то время Дин Хао наконец опустил меч. Иллюзия развеялась. Юноша довольно раскрыл веки. «Я был прав, 24 солнечные фазы содержат в себе величайшие дао. Это закон солнца, луны и всей вселенной. Мое намерение меча скоро превзойдет любую божественную способность». Чем больше юноша культивировал, тем сильнее он убеждался в силе намерения меча. Пока что Дин Хао владел только началом весны и дождевой водой, но его сила уже была огромная. Если использовать оба намерения одно за другим, их сила станет еще больше. У Дин Хао было предчувствие, что если он освоит 6 намерений и воспроизведет намерение весны, сила его увеличится больше, чем в 2 раза. Ну, а когда он овладеет весной, летом, зимой и осенью, мощь его намерения меча потрясет весь мир. Хм. Дин Хао вдруг задумался о другой проблеме. Юноша нахмурился и сказал сам себе: «Намерения весны, лето, зимы и осени связаны с 24 фазами солнца. На чем тогда основано намерение сабли? Нельзя делать его таким же. Возможно, сабля и меч начнут сливаться и мешать друг другу». Еще немного подумав, Дин Хао решил оставить подойти к намерению сабли с другой стороны. В данный момент Дин Хао владел намерением сабли весны, лета, зимы и осени, прямо как с мечом. Если не делить их на фазы солнца, то что с ними сделать? Юноша не знал. Если как-то связать намерение сабли с фазами солнца, найти нечто похожее, возможно, получится совместить наконец меч и саблю и умножить их силу. У Дин Хао были мысли, но решить он пока не мог. Юноша убрал убийцу небес, подушку намерения меча, присел и начать обращаться мистическое боевое искусство победы. Юноша культивировал ци, восстанавливал духовное сознание. Глава 939. Запутаннее и запутанней. Незаметно прошло несколько часов. Когда Дин Хао пришел в себя, стоял полдень. Юноша пообедал в поместье Красного Камня, подумал и отправился в город на прогулку. На Ланчу и на Ланьюся не было рядом. Для Дин Хао это было непривычно. Си Юэ ушел вместе со старым гидом. Кот явно что-то задумал. Черныш лениво лежал на поле для тренировок поместья. Временами он состязался с оголенными до пояса культиваторами тела. За эти несколько дней город Каменного Утеса сделался еще неспокойнее. На улицах Дин Хао увидел множество странных созданий, включая огромных человекоподобных горилл с черной шерстью, девушек звериной расы с лисьими хвостами, воинов морской расы, покрытых элементом воды и крылатых людей пернатой расы. Они были повсюду. Похоже, старший Ян был прав, когда говорил, что скоро Божественный Двор больше не сможет контролировать город Каменного Утеса. Место будет ничейным. Собралось так много воинов, что это уже давно не только человеческая земля. Дин Хао невольно вздохнул. Божественный континент был очень странным. Здесь проживало множество всяких рас, но не было демонов. Демоны были похожи на звериную расу, но на самом деле между ними было много разного. Демоны бескрайнего континента становились разумными благодаря своей культивации, лишь некоторые из них полагались на родословные. Меж тем воины звериной расы божественного континента уже рождались умными. Много лет они развивали свою цивилизацию, а потому были очень сильны. Дин Хао шел по улице и смотрел на творящийся беспорядок. Юноша прошел пару километров и уже нарвался на множество битв. Звери разорвали нескольких воинов пернатой расы, воины-киты морской расы пронзили акул трезубцами, люди тоже воевали, разные кланы вступили в противостояние. Город заливала кровь, все больше было беспорядков. В город прибыли воины всех больших рас, они ненавидели друг друга, а потому некогда мирный город превратился в поле боя. Особенно разрушительными были схватки могучих мастеров. Они уничтожали здания, раскалывали землю, будоражили реки. Порядок становился все слабее. Тут и там гремели битвы между воинами разных рас. Раньше патрули Божественного двора еще пытались сохранять порядок, но пережив несколько нападений, больше ни улицах не появлялись. Божественный двор оставил попытки сохранить свою власть. Все больше слабых фракций и обычных людей покидали город. Те же, кто не мог уйти, в панике молились, что их не заметят. Только поистине могучие фракции могли удержаться при таком беспорядке. Они терпеливо ждали появления бессмертного сокровища, чтобы за него сразиться. Недавно по городу стали расходиться удивительные известия. Самым шокирующим было ранение юного гения Божественного двора, Дин Ша, с родословной Божественного властителя. Сперва в это никто не верил, все же они были на территории Божественного двора, и Дин Ша был ценным гением. У него была особая родословная, его наверняка защищали. Ранить его было чрезвычайно сложно, лишь могущественный божественный старшего поколения мог такое осуществить. Но вскоре о деле становилось известно все больше, открывалась правда. Дин Ша действительно победили. Причем очень странно, говорили, что Дин Ша ранили столь серьезно, что не только юноша лишился культивации, но и заимел рану на духовном сознании. Он стал сумасшедшим инвалидом. Его родословная тоже развеялась. Ему больше никогда не вернуть силы. Все были в шоке. Для такого юного гения эта судьба была страшнее простой смерти. Говорили также, что когда восьмикраткая божественный король Дин Чулинь узнал об этом, он пришел в ярость и поклялся отомстить за любимого сына. Наследник собрал воинов двора и отправился в город искать виновного. Дин Ша был наследником восьмого божественного короля, его надеждой на будущее. Король всячески его баловал. Но теперь Дин Ша стал инвалидом. Надежда рухнула. Понятное дело, Дин Чулинь был в ярости. «Я обещаю, кто бы ни сделал это с Ша, я его найду и заставлю пожалеть о том дне, когда он родился. Я сотру его и всех его родных в костяной порошок». Почти все в городе Каменного Утеса услышали рев Дин Чулина. Вскоре стало известно, что виновным был тот самый таинственный юноша из банка Святого Истока, который 10 дней назад заполучил эссенцию юань. Многие раньше думали, что тот нажил себе беду. Теперь его будут преследовать все воины города. Рано или поздно ему придет конец. Кто бы мог подумать, что юноша настолько силен. Он даже не побоялся напасть на несравненного гения божественного двора. Похоже, этот юноша непростой человек. Ситуация менялась каждую секунду. Никто уже ничего не понимал. Когда Дин Хао все это услышал, он только улыбнулся. Юноша именно затем и раскрыл эссенцию руды Юань, чтобы поймать в ловушку Дин Ша. Дин Хао изучил этого человека и знал, что Дин Ша был не только талантливым, но еще и жадным человеком. Поэтому Дин Хао был уверен, что Дин Ша попытается схватить его в одиночку и ничего не скажет громовому реву Дин Лину и прочим воинам двора. К тому же Дин Ша не был настоящей целью Дин Хао. Своим главным врагом Дин Хао считал восьмого божественного короля, Дин Чулина. Именно Чулинь много лет назад предал Дин Шинтаня и завел его в безвыходную ситуацию. Он забрал Дин Хао из поместья старшего божественного наследника и забрал кровавую эссенцию Дин Хао. Дин Хао собирался выманить Дин Чулина и отомстить. Теперь, когда он был в городе, нужно было все хорошо спланировать. Единственным неизвестным для юноши была сила Дин Чулина. Он был одним из 13 наследников бога императора, даже слабейший среди них, 10-й, был полубожественным. Талант Дин Чулина, 8 го, был выше, чем у 10-го. Наверняка он уже стал божеством, а потому следовало все обдумать. Дин Хао беззаботно гулял по улицам. Юноша поднял голову и увидел рядом золотое строение, украшенное драгоценными камнями. Это был вход в банк Истока Небес. Дин Хао сосредоточился и вошел. Его встретил доброжелательный слуга в лазурной мантии. Юноша подошел к прилавку и встретил тучного и дружелюбного работника. Дин Хао показал ему пурпурную карту. Мужчина сразу же изменился в лице и посмотрел на Дин Хао с большим уважением, после чего сразу же покинул зал и побежал на второй этаж, где находились помещения для особенно важных клиентов. Уже вскоре показался худой старик Сучинцин. Он отсалютовал Дин Хао, как только увидел, и сказал: «Мы не знали, что вы придете, прошу простить за такую медлительность». Дин Хао уже по прошлому разу понял, что в пурпурной карте была великая сила. Сучинцин относился к нему с таким почтением именно благодаря ей. Юноша улыбнулся и скромно сказал: «Не нужно так церемониться, сир Су, я просто проходил мимо и решил снять несколько мистических камней. Можно это сделать?» Худой старик улыбнулся. Естественно. Он развернулся к толстому подчиненному и сказал: «Старый Цао, пойди выведи миллион мистических камней высшего качества и передай их нашему благородному гостю». Дин Хао разинул рот. Миллион мистических камней высшего качества? Он хотел взять всего пару тысяч. Кто бы мог подумать, что Сучинцин достанет целый миллион? Что же значит эта фиолетовая карта, раз начальник отделения города Каменного Утеса так преклоняется перед ее владельцем? Судя по всему, Дин Хао мог снимать столько камней, сколько пожелает. Сучинцин ему никогда не откажет. К тому же Дин Шинтэнь оставил Дин Хао 3 такие карты. Толстяк по имени Цао немедленно достал белый пространственный мешок. На вид он был очень ценным. Это явно было настоящее сокровище. Внутри же лежал целый миллион мистических камней высшего качества. Старик передал мешок Дин Хао. «Этого хватит? Если нет, я могу принести еще?» — спроси Сучинцин. Дин Хао покачал головой. «Спасибо, этого достаточно, сир Су. Честь служить вам», — с уважением ответил старик. «Кстати, есть новости о тех материалах, которые я просил найти?» — спросил между делом Дин Хао. Сучинцин смутился и ответил: «К сожалению, город Каменного Утеса расположен у границы континента. В последнее время тут неспокойно, наши каналы связи пострадали, мы нашли только 2 материала». «Два?» — Дин Хао удивился. «Да, прошу не злитесь, благородный мастер. Я отправил всех наших людей на поиски. Мы оповестили наше главное отделение, скоро должны прийти хорошие новости», — ответил Сучинцин. «Вы меня не так поняли», — Дин Хао поспешил объясниться. «Я знаю, что ищу очень редкие сокровища. Я удивился, что вы так быстро нашли аж 2 из них». Глава 940. 2 сокровища. Список, оставленный тогда Дин Хао, содержал материалы, которые просили предки меча и сабли. Они нужны были для создания божественного артефакта и были очень редкими. Даже божественный мастер от них бы не отказался. К тому же Дин Хао приписал камень в нефрите и прочие нужные для культивации тела трава. Любой бы удивился такому списку. Юноша надеялся, что в банке истока небес найдут какие-нибудь зацепки к ним. Кто бы мог подумать, что меньше чем за полмесяца Сучинцын обнаружил аж два нужных сокровища. Банк святого истока был и вправду силен. Пока они говорили, толстяк по имени Цао принес пламенного цвета коробочку и положил ее на кристальный стол перед юношей. Толстяк сказал: «Проверьте сами, благородный гость». Дин Хао поблагодарил и приподнял крышку коробки. Бум! Яркое сияние хлынули наружу. Цвет ее был словно иллюзорным. Вся комната для гостей покрылась голубым цветом. Воздух наполнила бурная аура воды. Он был столь идеальный, что сложно было не смотреть на него. Нефрит в камне, причем один из наилучших, голубой нефрит в камне, Дин Хао невольно вскрикнул. Худой старик удивился. Юноша смог сразу назвать ранг нефрита в камне. В списке, который оставил Дин Хао, был просто указан любой нефрит в камне. Какой именно указано не было. Нефриты в камне были ценнейшими сокровищами, даже обычные, не входящие в семерку самых важных, ценились божественными мастерами. Нефриты в камне были очень редкими, мало кому доводилось видеть их собственными глазами. Однако юноша сразу назвал тип нефрита. Он даже знал о семерке предельных нефритов. Такое было редкостью. На самом деле Сучинцыну было крайне интересно, кто такой Дин Хао. Старик уже много лет руководил отделением города Каменного Утеса и видел немало героев, яростных и амбициозных, могучих и демонических. Сучинцын знал немало людей, но совершенно не понимал странного юношу с высшей пурпурной картой. Старик был уверен, Дин Хао не больше 22 лет. К тому же Ци его только недавно достигла стадии святого. Но почему-то аура парня была таинственной и мощной, словно за ней устоял богатый опыт. К тому же, согласно их информации, этот юноша одолел Дин Ша на горе падшего святого. Сучинцын был в шоке, когда об этом узнал. В банке знали, что у Дин Ша была родословная божественного властителя. Он был на пике стадии святого и уже приближался к стадии божественного. Он привел на ту битву 10 могучих святых. Вместе они могли побороть полубожественного, и даже божественному пришлось бы напрячься, чтобы с ними разобраться, и они, возможно, смогли бы от него сбежать. Но этот юноша разобрался с Дин Ша и его приспешниками меньше чем за полчаса. Другими словами, он был намного сильнее, чем казался на первый взгляд. Но насколько именно, Сучинцын знать не мог. Юноша медленно протянул руку и взял голубой нефрит камень из коробки. Дин Хао внимательно посмотрел на него и приблизил к уху. Из камня доносился шум океана. Приятная прохлада исходила из него, наполняя тело. Это был он, голубой нефрит в камне костного мозга. Дин Хао уже давно мечтал его себе заполучить. Каждый нефрит, который поглощал юноша, давал ему разные силы. Этот содержал в себе очищающий эффект элемента воды. Он был кристаллизованным воплощением Дао воды. После поглощения, он трансформировал самую хрупкую и в то же время важную часть костного мозга, превращал меридианы воина в сильнейшие артефакты. Какое сокровище! Голос Дин Хао вздрогнул. Юноша повернулся к старику Сучинцыну и сказал: «Сколько он стоит? Может, моя пурпурная карта его позволить?» На руках у юноши был миллион мистических камней, однако на фоне этого нефрита он чувствовал себя бедняком. Голубой нефрит в камне костного мозга стоил как целый город, больше 10 миллионов мистических камней. Нефриты в камне были кристаллизованной силой законов. В глубокую древность, когда законы были наиболее ясными, некоторые из них производили нефриты в камне. Их было крайне мало. Даже не в божественном континенте, где сильны еще древние порядки, законы затуманились. Новых нефритов не появлялось, их было крайне мало. Сучинцын перепугался и ответил: «Почтенный гость, не волнуйтесь. Голубой нефрит в камне – это ценное сокровище, но и у него есть цена. К тому же ваша пурпурная карта позволяет вам всю покупать с наибольшей скидкой. С ней вы, конечно же, сможете купить нефрит в камне, вам просто нужно ее показать». Дин Хао удивился. Он и раньше знал, насколько ценной пурпурная карта, но не думал, что у нее была столь великая сила. С ее помощью можно было просто взять сокровище уровня нефрита в камне. «Благодарю». Дин Хао решился и показал карту. Сучинцын взял ее и ушел вместе со старым Цао делать проверку. В тайной комнате остался только Дин Хао. Удостоверившись, что с голубым нефритом в камне все в порядке, Дин Хао заставил себя успокоиться и рассмотрел сокровище. С его помощью он сможет в кратчайшие сроки стать сильнее. Его сила будет равная святому 4 го этапа. Скоро намечалась великая битва. Чем сильнее будет юноша, тем выше будут его шансы на выживание. Дин Хао снова посмотрел в красную коробочку. Она была разделена, в одной секции лежал голубой нефрит в камне, в другой еще какое-то сокровище. Дин Хао приподнял вторую крышку и сразу же хлынул красный свет. Он был резким, как молния. Свет пытался убежать. Юноша удивился и резким движением схватил источник света. Его руку обожгло, как будто юноша взялся за раскаленный уголь. Пальцы Дин Хао сжимали что-то похожее на дрожащее красное желе. Оно было размером с абрикос и непрерывно пыталось вырваться из рук Дин Хао. Это же! У Дин Хао загорелись глаза. Чуть не потекли слюни. Его сердце бешено забилось. Пенг-пенг-пенг. Он едва поверил в увиденное. Это был ценнейший металл. Красная слеза бессмертного золота. Согласно легендам, когда-то мир населяли бессмертные. Ничто их не ограничивало. Эссенция солнца и луны была для них пищей. Они жили выше мирских забот. Когда бессмертные грустили, плакали, их слезы были красными. Они могли сжечь любое зло на земле. Поэтому этот металл прозвали красной слезой бессмертного золота. С ее помощью можно было сковать не только божественный, но даже бессмертный артефакт. Согласно легендам, даже просто капнув такой слезой на сокровище, можно сделать из него божественный артефакт, у которого будет собственный разум. Это было ценнейшее сокровище. Насколько же влиятелен был банк Истока Небес, что у них получилось найти такое сокровище? Какая мощь! Только божественный двор мог осуществить подобное. Дин Хао сразу понял, насколько силен был банк Истока Небес. Даже сильнейшие секты континента вряд ли могли найти голубой нефрит в камне и красную слезу бессмертного золота. Но эти сокровища нашлись в отделении банка город Каменного Утеса. Причем так быстро, невероятно. Банк вдруг показался Дин Хао даже сильнее божественного двора. Юноша сильно удивился. Меж тем открылась дверь. Старик Сучин Цин вернулся с пурпурной картой в руках. Он уважительно передал ее Дин Хао и сказал: «Мы все проверили, лимит карты понизился, вы можете взять голубой нефрит в камне и красную слезу бессмертного золота». Дин Хао потерянно взял карту. События этого дня превзошли ожидания юноши. Что за сокровища оставил ему отец, что даже самая мелкая пурпурная карта смогла произвести такие волнения? Что же будет, если он достанет остальные? Сир Су, можно спросить, насколько ценна эта пурпурная карта? Дин Хао наконец не выдержал и спросил: «Вы не боитесь, что я просто нашел ее и на самом деле не настоящий владелец?» «Глупости, благородный гость», Сучин Цин улыбнулся. «Банк Святого Истока признает карту, а не человека. Даже покинув банк, юноша долго не мог прийти в себя. Сегодня он собрал поистине большой урожай. Даже как-то не верилось во все, что случилось. Заходило солнце. Дин Хао направился прямо к поместью Красного Камня. Юноша хотел как можно скорее поглотить голубой нефрит в камне. Чем скорее он прибавит сил, тем лучше. Но вдруг Дин Хао понял, что потерялся. Ему пришлось найти гида, чтобы до заката добраться домой. «Сир, вы вернулись». Сразу же показался Дань Сюн с докладом. «Сегодня приходил юноша, сказал, что из павильона слушания небес. Он хотел ждать вас, но спустя пару часов ему пришлось вернуться по делам. Он для вас оставил какую-то штуку». Глава 941. Мастера повсюду. Павильон слушания небес. У Дин Хао загорелись глаза. Неужели пришли новости о Фан Тяне? Юноша искал потерявшихся учеников секты. Что посланник оставил? Спросил Дин Хао. Нефритовый значок. Дан Сюн передал в руки Дин Хао значок из белого нефрита и сказал: «Прежде чем уйти, юноша спросил 1000 пурпурных мистических камней. Сказал, это договоренная цена. Я ему поверил и заплатил». Дин Хао присмотрелся к значку. Он и правда был из павильона слушания небес. Юноша кивнул и сказал: «Ты все сделала правильно». Дан Сюн расслабился. Дин Хао подумал и достал из белого мешка хранения 100 000 мистических камней. Юноша сказал: «Это на рационный зарплату отряду телохранителей, распределять будешь ты. Отныне запрет покидать поместье больше не действует, пусть люди отдохнут в городе, но чтобы никаких проблем. Возьми нескольких воинов и наблюдай за поместьем семьи Налань. Если будут какие-то проблемы, сразу же мне о них сообщи». Дань Сюн ударил себя в грудь и сказал: «Можете не волноваться, небесный мудрец, все будет сделано». Дин Хао кивнул и направился в комнату для тренировок. По пути юноша прочитал информацию в нефритовом значке. Выражение лица его снова и снова менялось. Когда он вошел в комнату для тренировок, юноша убрал значок и тяжело вздохнул. Его лицо было одновременно серьезным и расслабленным. Он покачал головой. Кто бы мог подумать, что все придет к такому. Информация павильона неточная, но похоже каждому досталось только удачи. Где же ты, младший Тяньи? Почему о тебе совсем никаких известий? Может и правда ты уже мертв? Дин Хао вздохнул. Следующие полчаса юноша не поглощал нефрит в камне, но просто спокойно сидел, закрыв глаза и о чем-то думал. Наконец он установил в комнате могучую защитную формацию и достал голубой нефрит в камне. Дин Хао посмотрел на него внимательно и положил в рот. Поглощать нефриты в камне было крайне болезненно, даже хуже, чем если бы тебя резали на части. Сама душа горит. Дин Хао уже несколько раз почувствовал это на себе. К тому же голубой нефрит в камне костного мозгла входил в семерку сильнейших камней. Его сила была велика, но также и боль поглощения. Проглотив голубой камешек, Дин Хао почувствовал, как нечто крайне острое протискивается в его трахею. Затем оно превратилось во множество стальных игл, которые впились ему в мышцы. Эта боль могла свести обычного человека с ума. Даже властитель боевых искусств тронулся бы умом. Дин Хао сжал зубы и терпел. Он сосредоточился и защитил душу сиянием духовного сознания. Оно покрыло все тело юноши. Истинное «я» было нерушимо, как скала. Дин Хао сопротивлялся боли. Меж тем ему приходилось обращать ци, направляя голубую жидкость по телу. Согласно тому, что сказали предки меча и сабли, голубой нефрит в камне следовало направить в костный мозг и вены. Он укреплял не только скелет, но и сосуды, очищал костный мозг. Еще этот нефрит делал крепче меридианы, они могли выдержать более сильное давление ци. Именно этого добавилось воины, тренируя телесные техники. Дин Хао культивировал телесную технику секты пытливого меча и поглотил множество нефритов, его тело уже было крепким, но еще не добился обновления сосудов. Голубой нефрит в камне был для него чрезвычайно полезен. Незаметно прошло 5 минут. Дин Хао вспотел. Его мантия промокла. Лицо скривилось от боли. Он почти раскрошил себе зубы. Юноша дрожал со всей мощи, обращая ци. Его тело сияло ярким светом. Оно стало прозрачным, как буддистская картина на нефрите. Через него просвечивал голубой нефрит в камне. Он походил на странное насекомое, что ползало по телу Дин Хао, постепенно растворяясь и покрывая его меридианы и костный мозг. Процесс это был продолжительный. Для Дин Хао боль длилась целую вечность. Ему хотелось закричать. К счастью, он выдержал. Прошла минута. Пот на его теле сгущался. Странная голубая жидкость покрывала костный мозг Дин Хао. Нефрит в камне был размером с кулак, но, когда он стал таять, его словно стало больше. Снаружи голубое сияние покрыло скелет и вены юноши. Выглядело это крайне странно. Ха! Дин Хао тяжело вздохнул, его легкие словно были в огне. Первый этап завершился. Нефрит в камне был чудесным сокровищем. Он словно сам налипал на вены и кости. Теперь нужно было дождаться, пока он их трансформирует. К счастью, боль уже ушла. Дин Хао встал и размялся. Он очень устал. Его тело вымоталось и онемело. Тем не менее, меридианы юноши стали крепче. Кровь струилась по венам, как мощная река. Странная сила внутри него непрерывно умножалась. Поглощение закончилось наполовину. Оставшаяся энергия голубого нефрита в камне должна быть переработана. Для этого нужно время и много битв. Дин Хао проверил состояние своего тела. Он ударил кулаком. Раздался взрыв. Формация загорелась и рухнула. Это была сила святого 4-го этапа. Одним только телом Дин Хао мог одолеть святого 4-го этапа. Юноша был доволен своим прогрессом. Дин Хао сосредоточился. Его пот испарился. Водные испарения образовали у него над головой облако. Из него пошел дождь. Юноша принял ванну, развеял все божественной способностью, переоделся в чистые одежды и закончил культивировать. Судя по часам, в комнате для тренировок на поглощение нефритов в камне ушло 3 дня. Дин Хао покинул комнату для тренировок. Снаружи ярко светло солнце. Цзинь Кэянь как статуя стоял у входа. Заметив Дин Хао, юноша немедля доложил обо всем, что случилось, пока его не было. Самыми важными для него были новости о Налань Чу. Судя по тому, что сказала Дань Сюн, в семье Налань все было спокойно. Налань Чу даже навещала воинов, пока Дин Хао культивировал, и рассказала, что с ними все в порядке. Юноша расслабился. Прежде чем начать культивацию, Дин Хао разрешил варварам покидать поместье и гулять по городу. Судя по докладу Цзинь Кэяна, энергичные воины и вправду создали немало проблем и несколько раз вступали в битвы. К счастью, на стороне культиваторов тела было численное преимущество. Они были сильны, никто не погиб, они даже заработали себе в городе определенную репутацию. Теперь уже весь город Каменного Утеса знал про группу бешеных варваров из леса океана. Все они были святыми, провоцировать их было все равно, что ворошить осиное гнездо. Их боялись. Дин Хао улыбнулся, когда это услышал. С точки зрения обычных воинов, культиваторы тела из леса океана был очень свирепы. Они ели птиц и животных сырыми, бились всегда на смерть. Они были грубыми, словно камни, провоцировать их было себе дороже. Босоногий не боится человека в ботинках. Это было хорошо. Слава воинов леса океана сделает из них влиятельную фракцию в городе. В этом была своя польза. Меж тем вернулся старый гид. За последние 3 дня в городе случилось немало битв. 8-й божественный король как обезумел после того, что случилось с Динша. Он все никак не может найти виновного, а потому недавно начал убивать воинов других кланов. Старик узнал, что Динха приостановил пока тренировку, и поспешил ему все рассказать. Юноша довольно кивнул. Похоже, 8-й божественный король сильно разозлился атакой на Динша. Это было хорошо. Чем сильнее он злится, тем больше будет шансов напасть на него и отрубить правую руку лже-императора. Наследник меча зла зарезал гения пернатой расы Фейлуня с 6 крыльями Иньян. Принцесса морской расы почему-то разозлилась на гения расы акул. Была битва, она отрубила несколько голов алебардой бога моря. Гений северной звериной расы, юный король обезьян, победил мастеров 16 кланов и прославился на весь город. Его считают почти непобедимым. Некоторые называют его сильнейшим среди юного поколения, доложил гид. В последние несколько дней многие гении начали сражаться друг с другом. Некоторые из них пали, другие, ранее никому неизвестные, прославились. Мастера старшего поколения пока сидели в тени. Божественный двор сидел тихо. Кроме безумного Дин Чулина никто из двора себя не показывал. Таинственный лже-бог-император хранил странное молчание. Глава 942. Странная мутация. Расследование старого гида показало, что в городе сейчас около 40 божественных, плюс множество юных гениев. Дело становилось все более запутанным, иначе бы божественный двор не оставил просто так попытки контролировать город. Все уже знали, что скоро появится бессмертное сокровище. Высший старейшина Тянь Янчжи секты Небесного Разлива пожертвовал частью своего долголетия и предсказал, что сокровище явится примерно в этот месяц. Эта новость должна была храниться в тайне, однако как-то ее узнали. Павильон слушания небес и павильон слежки за землей подтвердили, что это была правда. Все фракции были взбудоражены, они приготовились к буре. Когда Дин Ха это услышал, он сперва ничего не сказал, но только послал Цзинь Кайена подтвердить приказ Дан Сюню сторожить поместье на Лани. Дан Сюн обязан был обо всем докладывать. Старому гиду дали 1000 мистических камней высшего качества, он радостно снова отправился добывать новости. Однако Дин Хао подозревал, что старик вполне мог захаживать в борделе с трактирами. Си Юэ постоянно ходил вместе с ним, они развлекались вместе. Дин Хао боялся, что старик плохо влиял на кота. Дин Хао вернулся в поместье, он был совершенно спокоен. Юноша снова зашел в комнату для тренировок и продолжил поглощать силу голубого нефрита в камне. Попутно Дин Хао тренировал начало весны и дождевых вод. Он хотел сделать их как можно сильнее в кратчайшие сроки. Через месяц в городе начнется хаос. Все мастера попытаются урвать себе победу. Юноша должен был стать к тому времени как можно сильнее. Незаметно прошло 6 дней. Наступил еще один. Вдруг в небеса взмыло семицветное сияние. Они взлетело из города Каменного Утеса и устремилось в облака. Свет пронзил их и полетел к звездному небу. Сила сияния была немыслима. Никто раньше не видел такой мощи. Происшествие увидели все в городе Каменного Утеса. Что это? А небеса? Что за странная мощь? Неужто божественные сражаются? Не похоже, это энергия. Может, какая-то формация? Она сейчас покроет весь город. Какая странная сила? Может, это родилось наконец божественное сокровище? Свет исчез. Почему он вообще появился? Множество людей посмотрели на небо. Всех было удивление на лицах. Все вдруг почувствовали непонятную перемену. Странная сила заполонила воздух и словно бы оставила метку на теле каждого. Откуда взялся этот луч света? Многие удивились. Когда люди попытались отследить источник света, он вдруг исчез. Меж тем странное чувство никуда не ушло. Даже божественные почувствовали в себе странные перемены. Им словно стерли воспоминания. Что это было? Божественная способность? В зале божественного двора. 8-й божественный король, Дин Чулинь взмыл в небеса и посмотрел вокруг. Что случилось? Что это за сила? Он был удивлен. В небе не развеялась еще мощная аура после столпа света. Казалось, это божественный меч пронзил небеса. Они еще долго не смогут восстановиться. Страшная аура хлынула из черной пустоты и покрыла весь город. Как странно, что это был за сгусток света. Почему раньше я ничего такого не чувствовал? Он явно пришел откуда-то из города, но почему я не могу найти откуда точно? На лице Дин Чулина появилось волнение. Трагедия Дин Ша взбесила мужчину. В последние несколько дней он убил многих, но виновного до сих пор не нашел. В его сердце закипала злоба. Нервы мужчины были на пределе. Постепенно разрывав пространство шириной в километр начал закрываться. Дин Чулинь уже собирался подлететь к нему, как вдруг застыл на месте. На лице у него появилось удивление. Тело его вздрогнуло. Что происходит? Почему Мо Ци застывает? Странные события шокировали его до глубины души. Ци была источником силы любого воина. Даже божественные мастера без него были беспомощны. Если Ци застынет, все они лишатся своих сил. Это происшествие походило на силу ограничивающей формации. ХМ, вот оно что. В самом обычном кирпичном помещении в города Каменного Утеса юноша с пурпурными волосами открыл свои серебристые глаза. Выглядел он задумчиво. Он почувствовал, как потоки Ци в его теле замерзают. Мастер был прав. Когда появится бессмертный артефакт, мир изменится. Хе-хе, это соревнование становится все интереснее. Он слегка улыбнулся. Его улыбка была предвкушающей. Меж тем снаружи каменного здания старик лежал на стуле в тени дерева и спал. Его белые волосы были длиннее всего тела. Они спадали как серебристый водопад, но на землю волосы не падали. Они висели над ней, не прикасаясь к пыли. Волосы были подвижные, как бегучая вода. Кровавое испытание началось. Хе-хе-хе. Солнечный свет падал через листья и ветви на лицо старика. Тот улыбался. Выражение лица у него было странное, жестокое. Вокруг него вдруг сгустилась аура крови. Священный мастер, свет появился, правда. Мастер звериной расы посмотрел на него и взволнованно заговорил. Немыслимо прекрасная девушка сидела на странном алтаре из голубого камня. В руках у нее был скипетр, похожий на звезду. Белоснежные ноги девушки стояли на изрисованной земле. Ее руки были открыты, рот что-то шептал. Красивые красные волосы женщины развивались как мятник. Она была в белой мантии, что еще больше подчеркивало ее священную и нежную красоту. Рядом с алтарем стояли мастера звериной расы. Среди них был особенно рослый юноша с густой бородой и волосами. Его черты лица были очень ровными, шрам проходил от его лба до краев рта. Он был неглубоким и не только не уродовал юношу, но давал ему особую агрессивную красоту. Волосы юноши тоже были как огонь. В руках он держал длинный золотой жезл. Вокруг юноши расходилась мощная аура. Прочие мастера звериной расы смотрели на него с опаской. Любой бы узнал в юноше расы обезьян того самого юного короля обезьян, что недавно прославился на весь город как сильнейший воин юного поколения. Пришла бессмертная карма, скоро весь регион заблокирует бессмертные ци. Если мы получим сокровище, наша раса сможет наконец покинуть холодный север и вернуться на восточный континент. Голос священного мастера звенел сладко, словно колокольчик бессмертного. Она держала обеими руками скипетр, похожий на звезду. Лицо ее было ясным и священным. Ее слова возбудили воинов звериной расы. «С помощью бессмертного сокровища мы сможем убить всех гигантских монстров севера, эти твари за все заплатят», — четко проговорил юный король обезьян. Когда он заговорил, все вокруг словно увидели кровавый океан. Хлынула страшная жажда крови. Ха, вот и настал этот день. Человек в черном стояли в тени посреди улицы. Он поднял голову и посмотрел на небо, где все еще простирался разрыв среди пространства. Когда человек развернулся, получилось увидеть край его лица. На нем была бронзовая маска, половина ее плакала, а другая улыбалась. Под маской блестели безумные глаза. Никто не заметил, как этот человек появился и сразу же исчез. В это же время на другой улице в паре десятков километров юноша в длинной белой мантии поднял взгляд на небесную трещину. Затем он слегка вздохнул. «Наконец этот день пришел, как же не хочется мне тебя встречать!» Человек в белой робе вздохнул. У него была особая аура. Она выделялась на фоне всего мира. Что происходит? Дин Хао заволновался, когда увидел семицветное сияние. Юноша покинул комнату для тренировок и посмотрел на разрыв посреди неба. Дни Хао был в шоке. Странная сила разорвала пространство аж до небес, а сила законов до сих пор не смогла его закрыть. Из разрыва в город хлынула странная энергия. Какая мощная давящая сила! Выражение лица Дин Хаа изменилось. Эта сила как-то на него влияла. Неужели кто-то тайно разместил подавляющую формацию? Нет, это невозможно. Это давление не связано ни с какой формацией, оно скорее напоминает мощь древнего закона. Она покрыла весь город Каменного Утеса. Откуда она? У Дин Хаа появилось дурное предчувствие. Он обнаружил, что ци льда и огня в его дантянях ослабевает. Пока он опустился только до первого этапа стадии святого обеими дантянями, но чем больше странной энергии выпускал разрыв, тем больше ослабевала ци. Глава 943. Бессмертное сокровище явилось. Не только на меня подействовало это давление, заметил Дин Хаа. Юноша чувствовал, что энергия из разрыва распространяется по всему городу Каменного Утеса. Он позвал расспросить культиваторов тела. Они подтвердили догадку Дин Хаа. Хотя варвары из леса океана культивировали в основном физическую силу, у Никс тоже было ци, хотя только у немногих оно превышало перинатальную стадию. Под влиянием давления оно полностью закупорилось, и варвары не могли больше им пользоваться. Дин Хаа немного подумал и приказал, чтобы все, кроме команды Дан Сюна, который наблюдал за кланом Налани, собрались в поместье Красного Камня и приготовились к битве. У Дин Хаа было предчувствие, что скоро случится что-то важное. Он превратился в сгусток света и оставил поместье. Юноше надо было как можно скорее убедиться, как давление действует на других воинов. На улицах города ходили беспокойные толпы. Дин Хаа заметил панику на лицах воинов человеческой расы. Все они были в шоке от перемен в своих телах. Дин Хаа распространил духовное сознание и обнаружил, что у всех ци было подавлено. Святые опустились до стадии королей. Все, кто ниже святых, упали не меньше, чем до перинатальной стадии. Многие больше не могли летать. Юноша посмотрел на небо. Огромный разрыв до сих пор зиял в небесах. Сила законов его не закрыла. Трещина разделяла километры пространства. Она была черная, как смоль, в нее блестели звезды. Из нее дул мощный астральный ветер, словно где-то там обитало ужасное создание, готовое в любой момент ворваться и уничтожить весь мир. Но с течением времени разрыв испускал только тонкие, как шелк, нити. Они покрывали небеса вокруг. Казалось, кто-то создавал подавляющую формацию над городом. Чем дальше дули черные ветра, тем сильнее становилось давление. Почему так происходит? Дин Хаа с каждой минутой удивлялся все больше. Он вдруг заметил, что его ци подавлялось не так сильно, как ци всех остальных. Юноша все еще занимал начальные этапы стадии святого и пока дальше не падал. Меж тем остальные святые уже были королями. Почему на него давление влияет столь слабо? Может, все дело в телосложении святого меча и сабли? Дин Хаа задумался.